Фрэнсис Бернет, маленький лорд Фаунтлерой, маленькая принцесса, таинственный сад, повести, перевод с английского, Москва, русская книга, 1992 год. В 1936 году на одном из домов в Вашингтоне появилась памятная табличка. Здесь, 50 лет назад, была написана бессмертная классическая книга «Маленький лорд Фаунтлерой». Самой леди Фрэнсис Бернет, 1849-1924, тогда уже не было в живых. Но и сейчас, то есть в целом этому уже больше столетия, всемирный читатель подтверждает и подтверждает вновь. Детским повестям Бернет, начиная с маленького лорда, оказалось действительно даровано бессмертие. Оно не такое, что называется, хрестоматийное или громогласное, как у Бичер Стоу, старшей современницы Бернет. Не такое, как у Марка Твена, тоже ее современника. Но при всей, мы бы сказали, кротости бернетовского искусства, его неувядание очевидно. Своей задушевной достоверностью, своей жаждой человеческого взаимопонимания, своим ратованием за милосердие, чуткость и мир в сообществе детей и взрослых. Всем этим ласковая проза Бернет была прекрасно вооружена для того, чтобы легко преодолевать границы как между материками, так и между эпохами. После Фаунтлероя появились сперва «Маленькая принцесса» 1887-1905, затем «Таинственный сад» 1911. Все это переводилось сразу же и по всему свету. У нас, скажем, уже в 1889, в 1911, в 1914 году. Переводы множились, росли, росли тиражи. Так что наши прабабушки и бабушки успевали прочесть Бернет еще до того, как началось с революцией вселенское взаимообособление и размежевание. И, вспоминая свое детство позже, они успевали это перечитать или хотя бы пересказать и кое-кому из нас. Разве вот только западный кинофильм по «Маленькому лорду» с Мэри Пикфорд в заглавной роли 1921 уже не каждому стал доступен. Ну что ж, хватает и того, что мы знали сам первоисточник. Но ослабевает и прочная память, когда теряет прочную издательскую поддержку. А что греха таить? За известные годы у нас обнаружился даже подлинный прямой голод на бесхитростно добрую книгу, годную для домашнего чтения сообща. Поэтому знакомство приличной русской семьи с наследием Фрэнсис Бернет вполне можно восстановить. Век чебурашек, паучков и крокодильчиков — это знакомство может быть только очеловечивающим и оздоровительным. Каждая из трех повестей Бернет, которые возвращаются к нам сейчас, про обездоленных детей. Они хотя не из трущоб, не с рабовладельческих плантаций, но рано осиротели, отлучены от дома, обделены людской любовью. И все повести так или иначе завершаются счастьем и справедливым воздаянием за доброту и стойкость. Получается, что такое воздаяние приходит к страдальцу неизбежно, когда он сам наделен щедрым и чистым сердцем, когда человек, хотя и совсем юн, но мужествен и отзывчив на чужую невзгоду. Подобная неотвратимая благая справедливость — это сказки? Да, пожалуй. Однако что поделаешь? Именно своей сказочностью повести эти и очаровательны, и как сказки всегда будут нужны. И юноше в отцвете лет, и бойцу с седою головой. Конечно, бросается в глаза. Мечты о хрустальном башмачке, о жар птицы сбываются у героев Бернетт не где-нибудь. Это происходит в заведомо почтенном и прославленном англо-американском мире. Но незачем впадать от этого в особую чувствительность. Не надо с особым, учительным значением подымать по этому поводу палец. Это было бы плоско и совершенно противохудожественно. От такой пошлой, не подберу лучшего слова, социологии, улетучится самое чудесное и чудное в искусстве Бернетт. А что до Америки и Англии, то уж тут и вправду не поделаешь ничего. Так уж довелось писательнице родиться, и жить там, где она жила, ей попросту пришлось не более. Причем надо добавить, и по ту, и по эту сторону Атлантики ей приходилось не так уж сладко. Ей довелось самой с 4-летнего возраста знать сиротство в многодетной семье. Таково было ее детство в Манчестере. Плыть 16-летней девушкой в заморский штат Теннесси ей тоже пришлось не какой-нибудь кавалерист-девицею удачи, а от угроз нищеты. Да Новый Свет и не давал в 1865 году особых гарантий. Бернетт начинала там свою жизнь буквально на руинах общества, которое только-только выбиралось из сотрясений гражданской войны. Без особых надежд приходилось и писать первые рассказы, рассылая их на удачу по издателям. Фрэнсис покорно вкладывала в конверт почтовую марку для возвращения отвергнутой рукописи. Достаток и слава, включая высокую благосклонность сильных мира сего, от британского премьера Гладстона до президента Соединенных Штатов Гарфилда, все это пришло гораздо позже. Разумеется, в 1905 году, когда Фрэнсис Бернетт получала американское гражданство, она была уже готовым героем нации, выглядела торжествующим хозяином судьбы. Но ведь это через 40 лет после первого начала. Как не порадоваться итогу, если все это удалось писательнице без расталкивания более слабых, без коварного вытеснения более достойных, но менее хватких? Ибо зачем скрывать? В череде заокеанских удач и крушений бывали и такие вполне прозаичные битвы. С тем большей настойчивостью подчеркнем еще раз. В каждую повесть-сказку о найденном счастье леди Бернетт вложила неотрешенно убаюкивающую снисходительность к кому-то там, далеко внизу, а свой собственный опыт. Именно он, преображенный даром сказочницы, призывает нас через истории Фаунтлероя, Сары Кру, Колина и Мэри к терпению и к самоотверженности, к сердечности и состраданию, и вообще ко всякому подвижничеству, к тому добру, которое полно и достоинства, и скромной веры. Этот опыт зовет нас таким образом вовсе не в Соединенные Штаты Америки, не в Теннесси или Вашингтон, и не на поиски одинокого, но богатого дедушки-лорда, а на разыскание в самих себе золотого запаса человечности. Для нынешней России трудно представить себе, особенно для России совсем юной и даже младенческой, что-то более современное и своевременное, чем такой призыв. Конечно, полноценная зрелость, трезвая и реалистичная, нужна тоже. Но предположите прямое приучение человека с молодых ногтей к тому, чтобы он равнодушно потаптывал и объегоривал каждого слабого и невезучего под видом трезвости и реализма. Как это чуждо искусству Бернетт, искусству тех же Бичерстоу и Марка Твена, если снова взять вполне достойных американцев. Да и никакие вообще сказки этому никогда не учили, а ведь в них серьезнейший намек и урок. Небольсин.